Глава 9. Княжеский град. Демид не был в этих местах с момента битвы у подземного хода, когда они с княжичем спасали Цветану и еще нерожденного наследника. Проезжая знакомые раньше дороги, воин не узнавал их. Все вокруг было другое, будто тень легла на земли. Деревья, раньше возвышавшиеся по обе стороны, засохли и отступили, открывая обзор по все стороны пути. Ворота града тщательно охранялись. Демид не помнил такого количества охраны при старом князе. У всех прибывающих спрашивали цель визита. Если раньше простой люд запросто гулял по улицам города, то теперь переулки были пустынны. Ярмарки давно не проводились. А праздного шатания по княжескому граду охранники не приветствовали. Перед приближением к воротам Демид обвязал себя поясом, который дала ему Млада. «Он закроет твой огонь от посторонних глаз», — сказала она. «Ни один колдун не пройдет через поставленный мной непрогляд». Белозару Млада тоже заговорила пояс. Ткала его Велеслава, а защитой наполняла ведунья. Поэтому воины не беспокоились, что их узнают. Да и кто посылает на кордоны сильных магов? Они в тереме, рядом с князем сидят. А там Демид показываться не собирался. Охранник подошел к повозке и строго спросил у путников, кто они и куда путь держат. Белозар ответил, что они привезли шкуры для войск князя. «Покажите!» — рявкнул дружинник. Прибывшие спрыгнули с козел, обошли повозку и откинули плат, покрывающий шкуры. Охранники присвистнули от удивления. На самом верху лежала шкура огромного медведя. «Давно такого не видели», — сказал подошедший дружинник. «Езжайте прямо и направо. Там будет двор, в котором принимают шкуры». Белозар с Демидом вновь забрались в повозку. Они осматривались по сторонам, стараясь запомнить, что и как стало в граде. Доехав до указанного двора, остановились. К ним навстречу вышел мужчина, показал, куда заводить повозку. В большом ангаре бегал старичок, внимательно осматривая привезенные шкуры. «Такие шкуры князю не подходят», — сказал он охотникам, приехавшим раньше Демида. «Где вы нашли таких лысых зверей?» «Так кто их в лесу откармливает?» — удивился мужчина. «Какие были, таких и завалили». «Забирайте и не вздумайте еще раз тратить мое время на подобные вещи», — сказал старичок и повернулся к новоприбывшим. «Что у вас?» — спросил он, подходя к их повозке. И когда увидел шкуру огромного медведя, глаза его загорелись алчным блеском. «Вот это товар!» — ликовал он, ощупывая шкуру. «Это то, что надо!» Потом он позвал кого-то. В ангар быстро вошло несколько дружинников. «Отведите их в княжеский терем!» — обратился старичок к воинам, кивая на Демида и Белозара. «Зачем?» — возразили те. «Мы просто охотники, привезшие шкуры». «Великий маг просил приводить к нему всех, кто привозит такой знатный улов», — ответил старичок. Дружинники окружили братьев и велели двигаться за ними. Демид с Белозаром переглянулись. Идти в княжеский терем не входило в их планы, тем более они не знали, что хочет от них великий маг. Скорее всего, за этим величанием скрывался темный колдун, который помогал новому князю захватить их земли. Но зачем ему понадобились умелые охотники? Глядя на пришедших за ними дружинников, Демид понимал, что у них с братом не будет труда победить их, даже не применяя свой огонь, но это означало бы привлечь к себе внимание. После этого надо было срочно спасаться бегством, но их лошади были все еще впряжены в повозку со шкурами, их освобождение требовало времени, а возвращающиеся домой пешие охотники вызвали бы интерес у стражи ворот. Никто из простых селян не оставил бы свою повозку в городе. Как ни крути, сопротивление дружинникам выходило проявлением себя. А этого было делать нельзя. Поэтому Демид с Белозаром обменялись безмолвными взглядами и пошли вслед за дружинниками, изучая изменившийся город. Когда они проходили ярмарочную площадь, Демид с ностальгией вспомнил их с Младой первый приезд в город. Тогда их окружал шум праздного люда, громкий говор торговцев, а на лице молодой жены сияла радость при виде резных гребней и плетеных поясов. Сейчас площадь была пуста и уже сильно заросла травой. Ярмарки на ней давно не проводились. Даже ключ, бьющий посреди площади, пересох. Демид с грустью смотрел на пустую каменную чашу рядом с источником, которая раньше всегда была полна свежей воды. Она напоминала ему опустошенные под гнетом неприятеля северные земли. Белозар, последний раз бывавший в городе еще отроком, шел погруженный в свои думы. Вспоминал, как они бывали здесь всей семьей, и даже матушка тогда была жива. Так они подошли к нововозведенным воротам вокруг княжеского терема. Как же новый князь боится свержения, что приказал построить посреди города каменную стену, подумал Демид. Все это он внимательно изучал и запоминал, чтобы иметь возможность планировать захват терема. Рядом с воротами дежурили воины. Они и провели братьев в небольшое темное помещение, сказав, что за ними придут. Демиду это совсем не понравилось. У них с Белозаром с собой не было даже воды. Ожидание было долгим. Когда осенний день уже перешел в ночь, за ними, наконец, пришли и повели темными узкими закоулками. В конце они оказались перед большими дверями с задней стороны терема. Осмотреться не дали, сразу заведя внутрь темного помещения. После того, как дверь за спинами воинов захлопнулась, братья оказались в кромешной тьме. Глаза, уже привыкшие к темноте за время ночного перехода, все равно не могли различить ничего вокруг. Демиду все больше не нравилось происходящее. Он чувствовал, как его внутренний огонь готов разгореться и озарить собой окружающую обстановку. Стоящий рядом Белозар тоже с трудом сдерживал желание поджечь что-то рядом с собой, чтобы увидеть, где они оказались. В этот момент они оба почувствовали, что обережные пояса, которые дала им Млада, начинают холодить их. «Не надо, не проявляй себя», — будто услышал Демид голос жены. «Это проверка». Почувствовав, что Белозар уже готов осветить помещение, он нащупал рядом с собой руку брата и крепко сжал ее. Так они стояли некоторое время, пока в гробовой тишине не раздался скрипучий голос. «Приветствую охотников, привезших ценные трофеи нашему князю», — проговорил он. И в этот момент в углу помещения что-то вспыхнуло, заставив воинов зажмуриться от яркого света. Присмотревшись, они увидели каменный стол с зажженной на нем лучиной и старика в длинных одеждах, стоявшего рядом и пронизывающе смотревшего на них. От этого взгляда хотелось убежать. Он был настолько колкий и холодный, что острыми кинжалами проникал под кожу и, казалось, доходил до самой глубины души. «Какие мужественные люди мне попались!» — сказал он. «Из какого селения вы будете?» Демид назвал земли, расположенные в другой части от его дома. Говоря это, он рисковал, поскольку не знал, способен ли колдун, которого величали магом, понять, что он лжет. Но собеседник не выказал сомнения в его словах. «Как вам удалось победить такого большого зверя?» — продолжал колдун. «Мы хотели получить богатое вознаграждение и рискнули», — ответил Демид, стараясь создать впечатление человека, охотившегося за наградой. «Однако желания мало, чтобы победить хозяина леса», — возразил старик. «Мы хотели сослужить службу нашему князю», — как можно уважительней проговорил Белозар. «Это придавало нам сил». «Хорошо, завтра казначей выдаст вам вознаграждение, а воевода посмотрит, не подходите ли вы ему в его дружину. Охотники, которые могут завалить такого зверя, должны быть сильными, а такие нужны нам для охраны князя», — сказал колдун, продолжая буравить братьев своим взглядом. Его глаза казались полностью черными. Никогда еще Демид не видел таких глаз. Казалось, что сама мгла была внутри них. «Нас ждут дома», — сказал Белозар. «Мы бы хотели уехать сразу после получения вознаграждения». «Вы отказываетесь от службы князю?» — спросил старик. «Хорошими воинами можно стать после долгих тренировок, а мы стары для них. Зато владеем навыками охоты и можем принести больше пользы князю, добывая шкуры его воинам», — ответил Демид. «Ты слишком умен для обычного селянина», — проговорил колдун. Братья замолчали. Они старались вести себя просто, говорить, смотреть, Даже делали выражение лица, как у хвастающихся добычей рыбаков. Хотя внутри них бушевал огонь, но пояса, повязанные Младой, сдерживали его и укрывали от глаз колдуна. «Может, сжечь его, и дело с концом!» — подумал Демид, глядя на колдуна. И тут же услышал, даже скорее почувствовал, несколько слов, сказанных родным голосом. «На него огонь не подействует! Не выдавай себя!» Услышав, воин встрепенулся и на мгновение перестал дышать. Голос, сказавший это, принадлежал не Младе. Почувствовав что-то неладное, колдун еще пристальнее вглядывался в своих пленников, но видел только двух уставших на охоте мужчин, которые пришли за обещанной наградой. «Что же в них не так?» — спрашивал он себя. «Чем они мне не нравятся?» «Вам выделят место для ночлега», — сказал он наконец. «Завтра воевода посмотрит ваше умение в поединке с его дружинниками, и если посчитает вас способными, то оставит на службе. Вознаграждение за охотничий трофей вашим семьям передадут мои посланники». После этого двери распахнулись, и дружинники сопроводили братьев в маленькое помещение, снабдив водой и буханкой хлеба. Оставшись одни, Демид с Белозаром осмотрели свое вынужденное жилище. В нем было одно маленькое окно, а дверь запиралась снаружи. Братья чувствовали себя пленниками, ели молча, каждый думал о своем. Подождав, когда снаружи стихнут все звуки, Демид достал осиновый конок, данный ему Младой, и очертил в пространстве круг, защищая себя и брата. Потом прошептал заговор, закрывая очерченное пространство от чужих ушей. Только после этого мужчины начали тихий разговор. «Мы можем попробовать выбраться отсюда ночью, раздобыть коней и скрыться», — сказал Демид. «Я бы не хотел встречаться с воеводой и его дружинниками». Белозар вопросительно посмотрел на него. «Не забывай, князю служит наш брат, и, зная его тщеславие, не удивлюсь, если он пробрался наверх», — пояснил брат. «Мы можем встретить Боремира среди приближенных воинов князя». «Мне кажется, Боремира здесь нет», — ответил младший из мужчин. «После инициации я пытался найти его, почувствовать его огненный пояс. Мне слышался отклик с дальней границы нашего княжества. Думаю, он сейчас там». «Хорошо, тогда мы можем не опасаться быть раскрытыми», — сказал Демид. «Но и сражаться с дружинниками я не вижу смысла. Если показать наше умение, то нас точно оставят служить князю». «Может, это наш шанс стать ближе к врагу?» — проговорил Белозар, о чем-то размышляя. «Что ты задумал?» — спросил брат, уже понимая, к чему идет разговор. «Я хочу остаться в дружине», — сказал воин, глядя в глаза своему старшему брату. «Я смогу много узнать о том, что творится в городе, в княжеском тереме, какие настроения бродят среди дружинников, кто доволен новым князем, кто нет. Да и распоряжение князя я буду знать быстрее, чем они дойдут до нашего селения». «А если тебя раскроют?» — спросил Демид. «Мы общались с самим колдуном, и он не увидел наши огненные пояса», — ответил Белозар. «А простые воины нас точно не распознают». «Это сейчас колдун не прошел сквозь нашу защиту», — возразил Демид. «Но ты не сможешь поддерживать ее в таком состоянии всегда. Для этого тебе надо постоянно быть настороже». «Сейчас такое время, что надо всегда быть готовым к нападению», — сказал младший брат. «Я готов пойти на это ради нашей общей цели». «Но тебя ждет дома молодая жена. Ты подумал о Велеславе?» «Она знала, на что шла», — стараясь не показать, что у него болит сердце за свой будущий поступок по отношению к этой женщине, — сказал Белозар. «Я обещал дать ей дом и уважение. Они у нее есть. Но наша совместная жизнь на глазах Цветаны невозможна. Мне лучше остаться здесь». Мужчины замолчали. Каждый из них думал о том, что долг может быть разным, и сейчас долг перед северными землями пересиливал долг по отношению к молодой жене. «Я должен сказать тебе», — начал Демид после размышлений. «Во время разговора с колдуном, когда я был готов сжечь его огнем Перуна, я слышал голос, сказавший мне, что колдун неуязвим для меня». «Я тоже слышал этот голос», — подтвердил Белозар. «Это был голос отца», — добавил он тихо, скорее даже прошептал, чем сказал. «Значит, он точно жив и видит нас», — улыбнулся Демид. «Я надеюсь, он знает, как уничтожить силу этого приспешника Нави». «Думаю, да», — был ответ. «Отец вернется и поможет нам. Но пока мы должны все подготовить для возрождения нашей земли». С первыми лучами солнца за братьями пришли дружинники. Они принесли скудный завтрак и сказали, что охотников ждут на площадке для тренировок. Когда Демид с Белозаром вышли из помещения, где они провели ночь, уличный свет на мгновение ослепил их. Они оказались на краю большой площадки, которая, судя по ее оснащению, использовалась для обучения ратному мастерству. По кругу стояло много воинов, одни были в кожаных доспехах, другие в простой одежде. Все они разглядывали новичков. Из ряда дружинников вышел рослый воин с отличительными знаками на доспехах. Демид узнал в них символы воеводы. «Великий маг сказал мне испытать вас», — обратился он к братьям. «Вы будете противостоять моим воинам. Сначала новобранцам», — он показал на мужчин, одетых в простую одежду. «И если победите одного из них, то столкнетесь с обученным дружинником», — он кивнул в сторону воина в доспехах. Первым проходить испытание выпало Демиду. Ему выдали деревянный клинок, его противник взял такой же. Это было тренировочное оружие. Схватка началась. В крови Демида загорелся огонь. Он вспомнил битвы рядом с отцом и старым князем, вспомнил, сколько противников положил своими ударами, но сейчас он должен был проиграть. Они с Белозаром решили, что в дружине останется только младший из них. Демид же продолжит поиск и посвящение сынов Перуна. Поэтому сейчас старшему сыну Ведмурда пришлось неимоверным усилием воли погасить свой огонь, дать телу команду не реагировать и безвольно встречать удары новичка. Воины, стоящие по кругу, посмеивались над ним. Это было невыносимо, но Демид знал, ради чего терпит насмешки. Он должен был показаться слабым, чтобы воевода отпустил его. Позволив себе всего несколько выпадов, он сделал вид, что споткнулся, и упал, не в силах больше продолжать эту насмешку над собой. Еще немного, и он бы ответил со всей своей силой, загубив их с Белозаром план. — Как же ты завалил медведя, если ты такой слабый! — рассмеялся воевода. — Медведь — зверь, к нему особый подход нужен, — ответил, поднимаясь, Демид. «И я знаю, как вести себя с хозяином леса, чтобы его победить. Поэтому я охотник, а не воин. Пусть выйдет твой брат. Если он такой же неумелый, как ты, то я скажу великому магу, что он ошибся в вас», — сказал воевода. Белозар сделал шаг вперед, взяв из рук Демида деревянный клинок. Он видел, как пылают глаза брата, и мысленно пообещал ему, что отомстит за его вынужденное поражение. Белозару было невыносимо видеть унижение своего старшего брата от неопытного воина. Он даже не мог себе представить, каково было Демиду стерпеть это. И когда тренировочный клинок оказался в руках младшего воина, он сжал его со всей силой ненависти к происходящему, собираясь за несколько ударов расправиться с юным воином. Но, поймав предостерегающий взгляд Демида, понял, что надо быть осторожным и не выдавать сразу своих умений. Не может простой охотник владеть секретными приемами ближнего боя. Это не ускользнет от внимания воеводы и поднимет массу вопросов. Белозар сжал клинок, продумывая, как лучше вести бой. Молодой воин, так быстро расправившийся с его братом, ожидал легкого противника, но с первых же мгновений он понял, что ошибся. Брат Демида ускользал от его ударов, лавируя по очерченной для них территории и не давая задеть себя, делал встречные выпады. Пару раз Белозар заставлял свою руку нанести удар мимо противника и из-за этого пропускал встречный удар. Это было надо для того, чтобы создать у свидетелей поединка ошибочное впечатление неловкости и неотлаженного мастерства боя. Устав притворяться, он подловил дружинника на неудачном выпаде, бросил его на землю и поставил ногу на грудь. Воевода объявил окончание поединка. «Ты порадовал мои очи своим умением», — сказал он новичку. «А теперь попробуй одолеть моего обученного воина». Из рядов мужчин, стоящих поодаль, вышел статный воин в кожаных доспехах. Он осмотрел Белозара, давая понять, что не желает его калечить своим мастерством. Демид тоже внимательно смотрел на нового противника. Тот показался ему знакомым. Начался третий поединок. Дружинник был силен и искусен, но и Белозар не уступал ему в мастерстве. Забыв, что не стоит раскрывать все свои умения, он наслаждался настоящей схваткой с достойным воином. Силы были равны. «Довольно!» — крикнул в какой-то момент воевода. «Не хватало мне погубить двух мастеровитых дружинников в шутовском поединке!» Противники разошлись, поблагодарив друг друга. В рядах воинов послышался шепот об удивительном новичке, который оказался равен признанному мастеру. Воевода с интересом посмотрел на Белозара. «Я вижу, что ратное искусство знакомо тебе», — проговорил он. «Скажи, кто обучал тебя?» «Я тренировался сам», — сказал Белозар, отдавая клинок воеводе. «Всю жизнь я хотел служить нашему князю и старался овладеть искусством боя, насколько мог». «Ты преуспел», — услышал он в ответ. «Видимо, сами боги одарили тебя умением. Ты принят в мою дружину и будешь жить и тренироваться вместе с умелыми воинами. А вы...» — обратился он к молодцам в простых одеждах. «Смотрите, как владеет оружием простой охотник. Я же вас учу уже которую луну, а все без толку». «А что будет с моим братом?» — спросил Белозар, желая поскорее освободить Демида из неозвученного плена. «Он получит вознаграждение за шкуры, что вы привезли нашему князю, и поедет домой», — сказал воевода. «Пусть сообщит твоей семье, что я удостоил тебя чести быть принятым на службу к князю». Братьям было выделено несколько минут, чтобы они могли попрощаться. «Передай Велиславе, что я приеду, если появится возможность», — сказал Белозар. Теперь, когда обратной дороги не было, его пыл немного притих. Он понял, что навсегда изменил свою судьбу и лишился мирной жизни с молодой женой и кратких мгновений общения с княжной. «Цветане, скажи, что я остался в городе, чтобы она не страдала из-за моей женитьбы». «Будь осторожен», — ответил Демид, — «к тебе сейчас будет повышенное внимание». Он посмотрел на воина, с которым Белозар провел второй поединок. «Я знаю, где видел его», — продолжил он тише. «С его братом мы только что охотились». Мужчины посмотрели друг на друга, подтверждая взглядами обоюдные догадки. Сказать вслух о том, что в дружине князя были неинициированные воины Перуна, они не могли. «Если сможешь, проверь это», — сказал Демид. «Такие, как мы, не сдаются дурному. Возможно, ты обретешь друзей». Воины, слышавшие их разговор, ничего не поняли в последней фразе. А Белозар увидел еще одно направление своей деятельности в дружине. Самые искусные воины всегда были сыновьями Перуна. Но с уходом их отцов жили без посвящения, и их огненные пояса не были проявлены. При отборе в дружину в них просыпалась память предков, и они с честью проходили испытания, пополняя ряды охранников нового князя. Но что творилось у них на душе, когда им приходилось стоять на стороне того, кто погубил их отцов? Как проявляла себя их истинная суть, требующая признания и инициации? Это и следовало узнать Белозару и перетянуть тех, в душе кого сохранился свет, на свою сторону. Братья простились, и Демид в сопровождении дружинников покинул тренировочную площадку воинов. Его проводили до внутренних ворот княжеского терема. Прямо перед выходом его ждал казначей. Он выдал охотнику положенное вознаграждение, и двери за его спиной захлопнулись. Оставляя Белозара одного среди врагов, а Демида одного среди пустынного города. Забрав лошадей и повозку из амбара, старший сын Ведмурда двинулся домой. Их с Белозаром замыслы, что были так правильны и смелы при обсуждении прошлой ночью, уже не радовали и не казались правильными. Огненный пояс брата, только что пробужденный, на инициации, требовал контроля и пылал ярким пламенем внутри. Насколько хватит силы у защитных амулетов, данных Младой, скрывать его от глаз колдуна, Демид не знал. Как и того, когда вновь увидит брата. А впереди были встречи с молодой женой Белозара и объяснение с Цветаной, что повлечет за собой боль обеих женщин. Давно Демиду не было так тяжело на душе. Особенно его угнетало то, что он сам ехал живой и невредимый к своей семье, оставив брата в лагере врагов. Белозар после прощания с братом отбросил грустные мысли и шагал вместе с воинами к месту их расположения. Новичку выдали доспехи и определили во внешнюю охрану княжеского терема. «Скоро и до покоев князя доберусь», — думал он, отбывая смену на своем посту. «И закончится власть недругов над землей моей».